Глава 13. Штаб-квартира ЧВК «Валькирия», город Рейкьявик, Исландия. «Как это перепроверить?» Магнус Торвальдсон, командир частной военной компании «Валькирия», с недоумением глядя на своего помощника, откинулся на спинку кресла. «Мы что, в детском саду, чтобы лишний раз кому-то что-то доказывать?» Он с недовольным видом отложил в сторону планшет, на экране которого как раз высвечивались данные о предстоящей операции. «Шеф!» — помощник Эйнар, невысокий парень с рыжеватой шевелюрой, виновато опустил глаза. «Такие инструкции! Инструкции!» Магнус, нахмурившись еще больше, недоверчиво посмотрел на него. «От кого? От этих бездарей, которые думают, что купили себе право решать, как нам работать!» Магнус, будучи человеком с тяжелым характером и вспыльчивым нравом, с трудом сдерживал свой гнев. Он был опытным военным, ветераном многих войн и привык, что его приказы не обсуждаются. А теперь ему приходилось унижаться перед какими-то сопляками, у которых еще молоко на губах не обсохло. «Да, от них!» – кивнул Эйнар. «Сказали, что перед основной операцией нам нужно выполнить тестовое задание». «Тестовое задание?» Магнус расхохотался. «Они что, издеваются? Во всем мире любой недоумок знает, что наемники из Валькирии лучшие в своем деле. Мы участвовали во всех последних войнах. У нас сотни успешных операций. И теперь нам говорят, выполнять какое-то тестовое задание». «Да, шеф, это странно», — согласился Эйнар. «Но, видимо, они решили перестраховаться». «Что за хрень? Мы же им все предоставили. Список наших бойцов, их характеристики, опыт. Или у них появились какие-то сомнения в нашей компетентности?» «Не знаю, шеф, но нам все равно придется выполнить их требования. Они платят, мы работаем». «И сколько обещали за это тестовое задание?» Эйнер открыл на планшете присланные документы, показал прописанную заказчиком сумму. Магнус, увидев шестизначные цифры, присвистнул и покачал головой. «Сраное захолустье, Лихтенштейн. Но бабки, надо признать, за него дают некислые. Значит, будем работать. Какие у нас цели?» «Теодор Вавилонский». «Кто?» – нахмурился Магнус. «Это еще кто такой?» «Какой-то молодой аристократ. Он приехал в Лихтенштейн из Российской империи». «Мне казалось, что мои люди прибыли туда из-за войны». «Все верно. Три военных базы, три склада. Но сначала Вавилонский». «И что? По их мнению, этот аристократишка – такая значимая фигура, что его нужно уничтожить в первую очередь?» «Непонятно. Но они настаивали на том, чтобы мы именно его ликвидировали». Магнус покачал головой. «Видимо, у наших заказчиков совсем крышу снесло. Ну да ладно. Все равно это легкая прогулка. И заодно проведем небольшую разминку перед основной операцией». «Согласен», – кивнул Эйнер. «Там, судя по данным, всего несколько десятков гвардейцев. Да и усадьба не особо защищена». «Защищена? Там ее с воздуха разнесем, не выходя из вертолетов». «Нет, шеф», — покачал головой помощник. «Они не хотят лишнего шума. Просят провести операцию максимально тихо и быстро». «Тихо? Быстро?» — Магнус задумался. «Ну, тогда можно устроить им небольшой сюрприз. Пусть полюбуются на то, как работают настоящие профессионалы. Я уже давно хотел испытать в деле новую технику десантирования». Он достал из кармана спутниковый телефон и начал быстро набирать номер. «Отлично», — сказал он, закончив разговор. «Все готово. Через 2 часа пусть вылетают». «Осталось определиться с составом», — напомнил Эйнар. Магнус на мгновение задумался, глядя на схему усадьбы Вавилонского на экране планшета. Затем он резко поднялся и прошелся по комнате, прикидывая, кто из его людей лучше всего подойдет для такой миссии. «Ладно, сыграем, что называется, на верочку. Возьмем 6 групп, по дюжине человек в каждой. 72 отчаянных головореза на 6 вертушках. Да они там мокрого места не оставят. Этот Вавилонский, наверное, то еще шило в заднице, раз за него так плотно взялись». Эйнар кивнул и вышел из кабинета. А Магнус, оставшись один, еще раз посмотрел план операции. Он с презрением скривил губы, прочитав список требований заказчика. «Вы должны действовать тихо. не привлекать лишнего внимания, избегать жертв среди постороннего мирного населения. «Да пошли вы все», — подумал он. «У нас в Исландии таких правил нет. Валькирии работают по своим законам». Борис завел двигатель, и мы, вырулив со двора завода, понеслись по ночным улицам Вадуца, спеша обратно в усадьбу. В голове крутились мысли. Как всегда, все пошло не так, как я планировал. Нужна была разведка, всего лишь маленькая вылазка, чтобы добыть несколько теневых кристаллов. А в итоге пришлось сражаться с целой ордой теней, включая пожирателя, которого я вообще не ожидал встретить в этой заброшке. Да и Борис с его новообретенным талантом. С ним, похоже, тоже придется разбираться. Но не зря говорят, что добро должно быть с кулаками. Я глянул на своего уставшего, но явно довольного водителя. Прокачался на убийстве теней, сейчас и сидит, лыбится, как довольный котяра, наевшийся сметаны. «Снова в бой, да?» — усмехнулся Борис, заметив мой взгляд. Я, откинувшись на спинку сиденья, отвернулся в окно и попытался унять легкую дрожь, которая пробегала по телу. Нет, меня не пугала новость о нападении наемников. Это мелочь по сравнению с недавней битвой с теневым пожирателем или вторжением Австро-Венгрии. Но меня беспокоило то, что я не успеваю приехать к началу штурма. Информация от Скалы, которую он получил через своих людей, внедренных в гвардию Ивановых, была неоднозначной. С одной стороны, наемники – это ребята, которые привыкли выполнять свою работу быстро и качественно. Их не волнует мораль и прочие сопли. У них есть цель – уничтожить меня. И они будут ее выполнять, используя все доступные им методы. С другой стороны, появилась информация, что это нападение санкционировано Ивановыми. Похоже, кто-то подогрел их, чтобы они предоставили наемникам всю необходимую технику и вооружение, дабы извлечь свою выгоду. Ну, тут даже гадать не приходилось. После всего, что произошло, Ивановы одержимы только одним – жаждой мести по отношению ко мне. Вообще-то, изначально мы предполагали, что нападать будут либо на лавку, либо на родовое имение, но... Нет. Оказалось, что наемники решили напасть на первую усадьбу, которая не родовая. План у них был простой, но очень наглый. Высадиться с вертолетов, захватить усадьбу и, используя ее как плацдарм, начать продвижение к моему родовому имению, где, как им казалось, я должен был находиться. «Как там обстановка, дядя Кирь?» – спросил я по телефону. «Все под контролем», – раздался в динамике уверенный голос Скалы. «Пока тихо». «Дядя Кирь, загляни, пожалуйста, в хранилище номер 3 и номер 7». «А что там?» «Как только увидишь, сразу поймешь, что нужно делать». Мы обсудили еще несколько нюансов будущей обороны усадьбы. Как только Скала отключился, тут же раздался новый звонок. Я, глянув на экран, увидел имя Василия Петровича Гордеева. «Да, ваше сиятельство, слушаю внимательно», — сказал я, прикладывая телефон к уху. «Теодор, что происходит?» — сразу же спросил Гордеев, и я почувствовал в его голосе тревогу. «Позвонил Павел, рассказал, что всех моих бойцов отправили в лесистую местность на учение. А ваша гвардия тем временем якобы готовится к какой-то войне». «Войне?» – я хмыкнул. «Курс молодого бойца идет полным ходом, это правда. Ваши бойцы демонстрируют небывалые успехи. Что касается остального, все эти слухи – полная чушь. Ничего такого, о чем стоит волноваться, ваше сиятельство». «Точно все в порядке?» – с тревогой спросил Гордеев. «Пойми меня правильно, Теодор. Я просто волнуюсь за своих детей». «Не переживайте, Василий Петрович, я лично прослежу, чтобы с ними все было в порядке. Можете спать спокойно, никто из ваших людей не пострадает». «Хорошо», — Гордеев шумно вздохнул. «Под твою ответственность, Теодор. Но если что, сразу звоните». «Непременно», — сказал я и нажал на отбой. Я мрачно усмехнулся, убирая телефон в карман. Машина мчалась по ночной дороге, и я невольно вглядывался в темноту за окном, словно ожидая увидеть там силуэты вражеских вертолетов. Но пока все было тихо. «Сколько нам еще ехать?» – спросил я у Бориса. «Минут 25», – ответил он. Я кивнул и снова откинулся на спинку сиденья. 25 минут – достаточно времени, чтобы наемники успели высадиться и начать атаку. Но я надеялся, что мы успеем раньше. Борис вел машину на предельной скорости, насколько это было возможно на ночной дороге. Усадьба Теодора Вавилонского. Царское село. «Как только увидишь, сразу поймешь, что нужно сделать». Скала, пожав плечами, отдал приказ своим гвардейцам удерживать позиции, а сам пошел в сторону хранилищ, которые находились в подвале усадьбы. Когда он добрался до хранилища номер 3, открыл массивную стальную дверь, которая была заперта на кодовый замок, и вошел внутрь. «Это еще что за...» Невольно вырвалось у него, когда он увидел, что там находится. В просторной комнате на каменных постаментах стояли 8 больших фигур, накрытых брезентом. Скала, прищурившись, сделал несколько шагов вперед, приподнял край брезента одной из фигур и... невольно отшатнулся назад, с удивлением глядя на то, что скрывалось под ним. «Ну нифига себе!» – пробормотал он, с опаской обходя странную конструкцию по кругу. Под брезентом стоял голем. Но не такой, которых он привык видеть. Он был похож на огромного паука с 8 длинными металлическими лапами, усеянными острыми шипами. Тело голема напоминало сплюснутый шар, покрытый толстыми броневыми пластинами. На голове 2 больших фасеточных глаза, которые мерцали красным светом, словно угли в костре. А вместо рук... вместо рук у него были установлены непонятные, устрашающего вида механизмы, больше похожие на пулеметы. 4 ствола, соединенные в единый блок, откуда-то изнутри голема тянулись провода и шланги. «Твою мать!» – пробормотал скала, пытаясь понять, что именно стоит перед ним. «Теодор, ты не перестаешь меня удивлять!» Он еще раз внимательно осмотрел голема. Конструкция была невероятно сложной, состоящей из множества деталей, шестеренок, рычагов, пружин. Но самое главное, это была не просто машина, а явно живая сущность. Скала почувствовал, как от него исходит едва уловимая аура силы. Он сдернул брезенты с остальных 7 фигур и удивился еще больше. Там тоже были големы. Некоторые из них были оснащены тяжелыми пулеметами, другие – какими-то причудливыми пусковыми установками, из которых торчали длинные металлические стержни, напоминавшие копья. Скала, подойдя к одному из големов, с опаской дотронулся до него рукой. Металл был холодным. Затем он обратил свое внимание на пусковую установку и не без труда вытащил из нее копье. Стальной стержень был удивительно легким, несмотря на то, что его длина была больше метра, а диаметр – около 3 сантиметров. Такой себе лом! Скала попытался согнуть его, приложив всю свою силу. Могучие руки напряглись, рукава на здоровенных бицепсах жалобно затрещали, но металл даже не дрогнул. «Нифига себе! Артефактные, что ли?» – пробормотал он, ощущая, как от стержня исходит странная энергия, похожая на ту, что излучали сами големы. «Что ж, годные штуковины пригодятся!» Он вставил копье обратно в установку. Теперь оставалось понять, как активировать големов, чтобы они смогли его слушаться. «Ротоподъем!» – рявкнул скала по привычке, ничего особо не ожидая. Но к его немалому удивлению, все 8 големов, издав громкий механический скрежет, стали синхронно пробуждаться ото сна и медленно подниматься. Их глаза, вспыхнув ярким красным светом, уставились на него. «Так, ребятки...» произнес скала, стараясь говорить уверенно. «Надеюсь, вы понимаете человеческую речь. Вашего папочки Теодора здесь сейчас нет, но он сказал мне побыть вашим командиром. Так вот, мне нужна ваша помощь». Големы синхронно повернули свои головы к нему, словно внимательно слушая. Скала решил проверить, насколько они послушны. Он увидел, что на башке у каждого есть свой номер, небрежно нарисованной краской, и его осенило. «Первый, сделай шаг вперед!» – скомандовал он, указав на ближайшего голема. Металлический паук плавно передвинулся, в точности выполнив приказ. Скала удовлетворенно кивнул. «Отлично! Теперь все за мной!» Он направился к выходу из хранилища, прислушиваясь к лязгу металлических конечностей позади себя. Големы двигались удивительно тихо для своих размеров. Лишь легкое поскрипывание выдавало их присутствие. Скала перешел в хранилище номер 7, и там его ждал похожий сюрприз. В этом хранилище было 8 таких же, как и в прошлом помещении, големов. Все были накрыты брезентом и находились в спящем режиме. Но Скала уже знал, как их активировать. «Значит, всего 16», — пробормотал он, с восхищением глядя на механических монстров. «Ну что, Теодор, ты снова превзошел все мои ожидания!» Он вывел 8 големов на улицу, разместив их в саду вокруг усадьбы. Еще 1/4 отправил на крышу, а 2 разместил на верхних этажах возле окон. Несмотря на то, что всю гвардию Гордеевых он еще утром отправил в ближайший лес с 2 инструкторами для обработки навыков ведения боя в лесных условиях, все равно с этими големами у них теперь было гораздо больше шансов устоять и отбить нападение. Скала в очередной раз оглядел усадьбу, проверил позиции своих бойцов. С удовлетворением отметил, что все готово к встрече с противником. Признаться честно, он уже давно ждал этого момента. Момента, когда он сможет снова сражаться за род Вавилонских, защищая то, что им принадлежит. И сейчас у него на душе было спокойствие и уверенность. Именно в таких условиях полковник Кирилл Александрович Полянин чувствовал себя как рыба в воде. Прошло всего каких-то несколько минут, но по ощущениям время тянулось мучительно медленно. Скала, стоя на крыльце усадьбы, не отрываясь, смотрел на темный лес, который окружал дом. В воздухе повисла тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и криками ночных птиц. Его гвардейцы заняли позиции вокруг усадьбы, приготовившись к бою. Скала расставил их так, чтобы максимально использовать все преимущества местности. Несмотря на то, что у него было всего 30 человек, он был уверен, они смогут дать отпор любому противнику, особенно с этими големами, которые уже были активированы и с нетерпением ждали приказа. «Внимание!» – раздался в его рации голос одного из гвардейцев, стоявшего на посту. «На радаре эскадрилья из 6 транспортников! Идут с юго-запада!» Скала кивнул и, достав бинокль, посмотрел в небо. И увидел, как в их сторону, освещая себе путь фарами, летят 6 вертолетов черного цвета. «Всем приготовиться!» – скомандовал он по рации. «Ждем приказа!» Наемники решили действовать быстро и очень нагло. Они не стали высаживаться где-то в лесу, чтобы незаметно подобраться к усадьбе, а просто подлетели к дому и, зависнув над ним, открыли огонь из пулеметов. Гвардейцы Вавилонских, не обращая внимания на стрельбу, открыли ответный огонь. Трассирующие пули, словно огненные стрелы, полетели навстречу вертолетам, оставляя за собой светящиеся полосы в темном ночном небе. Снайперы, затаившиеся на крыше, методично отстреливали десантников, которые пытались высадиться из вертолетов, не давая им занять позиции. В этот момент в небе что-то вспыхнуло, и раздался оглушительный грохот. Это выстрелил один из големов, активировав свою систему защиты. Тяжелый снаряд, быстро преодолев расстояние, угодил точно в один из вертолетов. Машина дернулась, словно от удара невидимым кнутом, но чудом удержалась в воздухе. Второй голем, не теряя времени, выпустил очередь из своего автоматического орудия. Трассирующие пули прошили борт поврежденного вертолета, вызвав каскад искр. Однако вокруг машины тут же вспыхнуло голубоватое силовое поле, поглотившее большую часть урона. Скала удивленно присвистнул. Похоже, противник тоже был не лыком шит и располагал продвинутыми технологиями. Тем временем и остальные големы открыли шквальный огонь по вертолетам. Небо озарилось вспышками выстрелов и разрывов снарядов. Воздух наполнился грохотом и свистом пуль. Один из вертолетов, получив критические повреждения, начал терять высоту, оставляя за собой шлейф черного дыма. Пилот каким-то чудом удержал машину в воздухе, и она быстро скрылась из виду. Другой вертолет, тот самый, что первым попал под удар, все еще держался в воздухе. Его защитное поле мерцало, отражая попадания, но с каждым ударом становилось все слабее. Големы сосредоточили огонь на нем, методично разрушая защиту. Внезапно из кабины вертолета вырвался яркий луч зеленого цвета. Он ударил в одного из големов, моментально расплавив его металлическую оболочку. Скала выругался. Похоже, у противника было и энергетическое оружие. Остальные вертолеты рассредоточились, пытаясь избежать прицельного огня големов. Наемники, видимо, поняв, что им не удастся прорваться, выбросили дымовые шашки, и все вокруг, окутавшись густым белым дымом, начало терять четкость, превращаясь в размытое призрачное марево. Скала, с трудом сдерживая кашель, вытер пот со лба. В голове пронеслась мысль, что дым — это не просто дым. Слишком быстро он распространялся и был неестественно плотным. Да, этот дым — это было что-то с чем-то. Он был настолько плотным, что, казалось, можно было потрогать его руками, а воздух вокруг него начал мерцать, как будто искажая реальность. «Херня какая-то!» — недовольно пробормотал один из стоящих неподалеку гвардейцев, с досадой глядя на монитор, который погас. «У меня тепловизор перестал работать». «Да и у меня все перестало работать!» — крикнул еще один. «Что за дела?» «Командир, у нас проблема!» — подтвердил третий. «Этот дым вывел из строя всю электронику!» Скала нахмурился и вынул из кармана телефон. Попробовал включить. Никакого эффекта. Похоже, противник использовал какой-то высокотехнологичный дым с наночастицами, способными выводить из строя электронные устройства. Это серьезно осложняло ситуацию. Однако големы, к удивлению Скалы, продолжали функционировать без сбоев. Их древняя магическая природа, очевидно, делала их невосприимчивыми к воздействию этой дымовой завесы. Големы методично продолжали обстреливать вертолеты, не позволяя им снизиться для высадки десанта. Небо озарялось вспышками выстрелов. Вертолеты маневрировали, пытаясь уклониться от огня. Но големы не давали им ни малейшего шанса приблизиться к земле. Каждая попытка снижения немедленно пресекалась шквалом огня. Големы продолжали свой неумолимый обстрел. Их тяжелые орудия грохотали без устали. Внезапно один из вертолетов получил критическое повреждение в хвостовую часть, закрутился вокруг своей оси. Пилот, демонстрируя невероятное мастерство, сумел выровнять машину, но было ясно, что дальнейший бой для него невозможен. Тогда он быстро стал набирать высоту, выходя из зоны поражения. Его двигатели работали на пределе, издавая пронзительный вой. «Да есть же!» — выкрикнул кто-то из гвардейцев. «Минус два!» Оставшиеся четыре вертолета продолжали маневрировать, уклоняясь от огня големов. Внезапно пилоты, видимо, решили пойти ва-банк. Резко снизившись, они повели машины прямо над верхушками деревьев, используя их как прикрытие от обстрела снизу. «Черт!» — выругался Скала, наблюдая, как вертушки зависают в нескольких метрах над землей. Из них тут же посыпались темные фигуры десантников, ловко приземляясь и рассредотачиваясь по периметру. Скала понял. Настал решающий момент. «Всем отрядом!» — заорал он в рацию, но потом вспомнил, что она не работает, и просто сложил ладони рупором. «Противник начал высадку! Идем в рукопашную! Не дайте им закрепиться!» Гвардейцы, несмотря на численное меньшинство и частично вышедшую из строя технику, без колебаний ринулись в бой. Они выскакивали из своих укрытий, сжимая в руках мечи, топоры и все, что могло сойти за оружие ближнего боя. Началась отчаянная схватка за контроль над территорией усадьбы. Краем глаза Скала заметил, что счастливчики, получившие отремонтированные доспехи, идут впереди, прикрывая товарищей. Похоже, их новый источник питания тоже в порядке. Скала, выхватив свой верный тесак, первым бросился на ближайшего десантника. Вокруг него кипел яростный бой, крики, звон металла, глухие удары. Наемники, используя численное преимущество, шли в наступление. Однако гвардейцы, экипированные передовой броней с теневой энергией, которая работала несмотря на дымовую завесу, оказывали ожесточенное сопротивление. Скала отчаянно рубил налево и направо. Лезвие рассекало воздух, но ближайший противник в последний момент успел уклониться. Завязался стремительный поединок. Тесак Скалы против боевого ножа десантника. Сделав обманный выпад, когда наемник попытался парировать, полковник резко изменил траекторию удара. Тесак вошел точно между пластинами брони, вырвав у десантника предсмертный хрип. Не теряя ни секунды, скала развернулся к следующему противнику. Краем глаза он заметил, как один из гвардейцев, парень по прозвищу Кувалда, оказался в окружении сразу трех десантников. «Держись!» – проревел скала, пробиваясь к своему бойцу. Но помощь пришла неожиданно. Один из големов, находившихся в саду, пару раз выстрелил своими копьями и смел двоих нападавших. А с третьим Кувалда справился сам, проломив тому шлем и размозжив голову огромным молотом. Скала оглянулся и увидел, как наемники окружили еще одного гвардейца. Но тот держался стойко. Его обновленный доспех казался непробиваемым, и каждый удар наемников отскакивал от него, словно они били по камню. Скала сделал шаг вперед, намереваясь прийти на помощь, но тут его внимание привлекла другая сцена. Один из наемников вытащил кинжал и, прячась за густым кустарником, медленно подкрадывался к шмелю сзади. Полковник, не теряя времени, кинул в противника свой тесак. Оружие, вращаясь в воздухе, вошло прямо в спину наемника, остановив его намерение навсегда. Гвардейцы, хотя и были в меньшинстве, использовали свои экзоскелеты на полную мощность. Их доспехи были не просто защитой. Они усиливали каждое движение, позволяя наносить удары с невероятной силой и скоростью. Лис в своем доспехе двигался настолько быстро, что казалось, будто он телепортируется от одного врага к другому. Его меч мерцал в руках, оставляя за собой только красные вспышки и горы безжизненно падающих тел. Все поле боя было погружено в хаос. Вопли раненых, звон металла, рев выстрелов големов – все это сливалось в одну невообразимую какофонию. Но никто даже не думал отступать или сдаваться. Среди наемников был один, кто отличался от остальных – худощавый мужчина, одетый в черный плащ. Сначала он стоял в стороне, наблюдая за ходом боя, а затем стал быстро двигаться, словно призрак, сливаясь с окружающей темнотой. Он ловко избегал атак гвардейцев, исчезая в одной тени и появляясь в другой. Скала заметил его. Он понимал, что этот противник – главная угроза. Фигура мужчины в плаще перемещалась по полю боя с такой скоростью, что казалось, будто он мог быть в нескольких местах одновременно. Он явно кого-то искал, потому что рядовые гвардейцы его совершенно не интересовали. Скала обнажил нефритовый меч, который ему ранее дал Теодор, и начал приближаться к загадочному противнику. В какой-то момент их взгляды встретились, и в этот момент полковнику стало ясно, что этот бой будет решающим. Мужчина с бледным лицом улыбнулся, а его безжизненно серые глаза блеснули в полумраке. «Ты должна быть скала!» – произнес теневик глухим голосом. «Говорят, ты непобедим в бою. Глупые бредни, конечно же. Сегодня ты умрешь». «Посмотрим», — ответил скала, покрепче обхватив рукоять меча. Этот меч был особенным, выкованным из особо прочного металла с вкраплениями нефрита, способного разрушать теневые сущности. Бой начался немедленно. Противник бросился вперед, его теневые лезвия разрезали воздух, направляясь к скале. Полковник парировал атаку, и их лезвия скрестились с громким звоном. Скала почувствовал силу удара и понял, что этот враг не просто умелый боец. Он явно питается за счет какой-то дополнительной энергии. Теневик двигался с невероятной скоростью. Его атаки были быстрыми и точными. Он постоянно исчезал и появлялся в неожиданных местах, атакуя с разных углов. Скала парировал один удар за другим. Его мышцы гудели от усилия. Но он знал, что он не может позволить себе расслабиться ни на секунду. В один момент противник исчез в тени большого дерева, и скала, ожидая нападения, напрягся. Внезапно теневик появился сзади него, но скала, предчувствуя это, успел развернуться и отразить атаку. Его меч снова скрестился с теневыми лезвиями, и на этот раз скала почувствовал, как темная энергия врага пытается проникнуть в его тело. «Это, сука, крут!» – произнес скала с интересом, глядя в безжизненные глаза противника. «Такой чахлый с виду! Я сначала подумал, что ты совсем обморок!» Скала собрал всю свою силу и с яростным криком оттолкнул противника. Тот отлетел назад, но быстро восстановил равновесие. Их бой продолжался, каждый удар был смертельно опасен и в любой момент мог стать последним. В какой-то момент теневик, видимо, решил использовать свою самую мощную атаку. Его тело начало излучать темную ауру, а из его рук вырвались гигантские теневые лезвия. Он бросился на скалу с бешеной скоростью, но полковник был готов. Он увернулся от первой атаки и, собрав все свои силы, нанес сокрушительный удар мечом. Лезвие вошло в шею теневика, разрезав плоть и кости. Бледная голова отлетела в сторону, и его тело рухнуло на землю. Но это было еще не все. Из его тела вырвалась темная сущность. Она, словно сгусток чернил, метнулась прочь в сторону леса, пытаясь скрыться. Но скала, не теряя времени, вскинул меч и бросил его в нее. Тяжелый клинок закружился в воздухе и угодил прямо в сгусток, пробив его насквозь. «Сдохни, тварь!» — произнес скала, глядя, как тень шипит и распадается на мелкие частицы энергии, которые, мерцая, растворяются в воздухе. Бой продолжался еще какое-то время, но результат был предрешен. Как бы наемники не были круты, но противостоять големам, которые работали безотказно, даже не обращая внимания на дымовую завесу, и опытным гвардейцам в эзоскелетах, многократно повышающих все характеристики, они не могли. Последние залпы и лязг металла постепенно затихли. Поле боя погрузилось в тишину. Белый дым рассеивался, открывая взору картину разрушения и победы гвардии вавилонских. Скала, тяжело дыша, оглядел поле битвы. Его люди уже занимались сбором раненых и пленных. Вдалеке послышался рокот двигателей. Последние вертолеты наемников покидали зону боевых действий. Их силуэты быстро растворились в ночном небе, унося с собой остатки вражеских сил. Тот факт, что все наемники, которым удалось высадиться, были либо убиты, либо взяты в плен, не приносил Скале никакого удовольствия. Он, нахмурившись, оглядывал окрестности, которые теперь больше напоминали последствия прошедшего урагана, чем территорию его любимой усадьбы. «Да уж», — Скала покачал головой, осматривая разрушения вокруг. «Эти ублюдки знатно нам тут все разворотили». «Не волнуйся, дядя Кирь», — раздался сзади знакомый голос. «Я все восстановлю». Скала обернулся и увидел Теодора, который подходил к нему. «Ты, конечно, все самое интересное пропустил». Теодор пожал плечами. «Ну, главное, что удалось отбиться. Что там у нас с потерями?» Скала, осведомившись у своих людей, подтвердил, что потерь нет, только раненые. «Честно говоря, это было больше похоже не на битву, а на избиение младенцев. По самым скромным подсчетам, тут больше полусотни наемников полегло». Теодор довольно улыбнулся. «Ну и хорошо. Значит, моя гвардия не зря ест свой хлеб. И големы отработали на 100%. Не зря я над ними трудился». Скала удивленно посмотрел на него. «Зря. Да им даже дым не мешал, который тут все нафиг вырубил». Теодор загадочно улыбнулся. «То ли еще будет».